Глава 5. Мама вздохнула, и на мгновение комната погрузилась в глубокие размышления. Каждый из нас думал о своем. Лично я вообще ни о чем не жалела. Дядя отказался от меня. Пусть. Все равно не думала оставаться в этом доме. Только маму было очень жалко. Она всегда хотела, чтобы я блистала на балах и высшем обществе. А что выбрала я? Жизнь в маленьком южном городке на берегу моря и работу преподавателя в местной магической школе. «Прости меня», — проговорила я, уткнувшись в мамино плечо. «Небо, за что?» Маменька обняла меня крепко-крепко, совсем как в детстве. «За то, что выросла такой своевольной, не оправдала твоих надежд». «Ох, Анна, я всегда гордилась тобой. Ты очень похожа на своего деда. У тебя есть стержень, характер и сила. Жаль, что по брачному договору все состояние, которое осталось после смерти твоего отца, перешло роду Коутс. Это ведь несправедливо. В молодости я думала, что подобное решение убережет меня. Мой брат подмял под себя все. Похоже, единственный, кто понимал характер Бенджамина, это Селеста. Бабушка, она оставила тебе небольшое наследство. Думаю, как раз на этот случай. Ах, Анна, это не ты должна просить прощения. Тело мамы задрожало, а из глаз покатились слезы. «Все хорошо. Ты ведь знаешь, деньги, светские рауты и мероприятия меня никогда не прельщали. Мыска...» По коже пробежала волна жара. «Я всегда хотела жить простой, спокойной жизнью. Не отрицай, во дворце тот еще гадюшник». «Не буду». Мама слабо улыбнулась. «Тогда мне нужно собираться». Что бы я ни говорила, душу жгла жгучая обида. Второй раз за столь короткий срок мне приходится собирать вещи и покидать дом, в котором мне когда-то было хорошо. Предательство. Кай изменил. Дядя не поддержал, вдобавок ко всему лишил родового имени. Он был в своем праве. После смерти отца мама вновь перешла в семью брата, а следом за ней и я. Дедушка и бабушка по линии отца умерли 10 лет назад. Славный род Кеннет, в чьих жилах текла огненная кровь, канул в безвестность. «Анна, как же мне не хочется тебя отпускать! Может, я поговорю с Бенджамином?» С какой-то надеждой в голосе вымолвила мама. «Ни к чему унижаться. И вообще». Я бросила чемодан на пол. «Поехали со мной. Зачем тебе жить с этими...» Цензурных слов у меня не было. На ум приходили лишь ругательства. «Нет, не хочу быть для тебя обузой. К тому же...» Мама встала и, подойдя поближе, прошептала. «Здесь я буду для тебя куда полезнее. Сердце подсказывает, что мой брат так просто не отступится». «О чем ты? Он отрекся от меня. Для него я больше не существую». «Это все на эмоциях. Только время покажет, как он сможет извернуться в этой ситуации». Слова мамы заставили меня поежиться от лизнувшего спину холода. Мне все больше и больше казалось, что дядя походил на змея. Хитрого, изворотливого и скользкого. Небо, как может поменяться мнение о человеке всего за один вечер? Дом покидала в потемках. Никто не вышел проводить, кроме мамы, разумеется. Она держалась, как могла. Что с ней будет, когда я уеду? «Боги, помогите!» Возведя глаза к небу, прочитала оберегающую молитву и, чмокнув маменьку в щеку, выскользнула в парадную, а оттуда по лестнице на улице. Наш дом находился чуть ли не в самом сердце столицы, так что страшно мне не было. В Ломарде я выросла, и город знала довольно хорошо. Первые пару дней поживу в гостинице, а после найду комнатку без лишних изысков. Многого мне не нужно. «Анна?» Мысли прервал чей-то осторожный шепот, что донесся из палисадника. Обернувшись, я увидела Фредерика. «Фред?» Кузен поманил меня пальцем. «Я все слышал», — прошептал он, когда я коснулась его руки. «Он не должен был так поступать с тобой. Мне нужно было заступиться за тебя. Прости. Не кори себя, ты ни в чем не виноват». «Вот». Фред пихнул мне в руки увесистый бархатный мешочек, в котором, судя по всему, звякнули монеты. «Это все, что пока есть. Но ты напиши, как осядешь». «Фред, не нужно, твой отец не одобрит». «А зачем ему говорить?» Кузен улыбнулся, печально и с какой-то жалостью в глазах. «Спасибо, Фредерик. Я чмокнула родственника в обе щеки, после чего направилась к дороге, что вела в сторону гостиничных улиц. По спине вновь и вновь пробегали колкие мурашки. Именно они заставили меня обернуться в последний раз посмотреть на дом. В одном из окон второго этажа стояла Бетти. Ее мерзкая ухмылочка вызвала во мне приступы тошноты. Ах, как же мне хотелось подпалить ее многочисленные платья и украшения! Однако мыслить надо разумно. За такое меня никто по головке не погладит, особенно теперь. Город ночью представлял собой красивую, безмолвную картину, правда, слегка мрачноватую. Фонари приятно горели теплым светом, гармонируя с каменными улицами и площадями, на которых не было ни души. Я брела в сторону одной знакомой гостиницы. Мы с Каем как-то останавливались там. Мешочка с серебряными монетами, что передал мне Фред, хватило бы на пару месяцев безбедной жизни. Однако я хорошо знала, нельзя быть расточительной. Если я не найду работу, ситуация может усложниться. Так что с этим не затягивать не стоит. Гостиница светилась оранжевыми переливами. Внутри меня встретила полненькая и миловидная девушка в форме. Комнату, которую мне предоставили, была милой, но без каких-либо излишеств. Удобная кровать, небольшой туалетный столик, на котором стояли парочка мини-баночек с кремами. Шкаф из почерневшего от времени дуба, подпираемый с двух сторон окованными железом сундуками. Рядом с кроватью возвышалось ростовое зеркало. В комнате также была ванная. Просто, удобно и не очень дорого. Уснула почти сразу. День был очень сложным и нервным. Зато с утра я была свежей и выспавшейся, и почти сразу отправилась в город. Заглянув в киоск и набрав парочку газет, принялась внимательно изучать объявления. Прошлую работу в школе я нашла именно так. Но в столичной газете почти все объявления были о том, как дракон ищет свою истинную. Думаю, немало девушек прошли через такие вот объявления. Вообще ничего удивительного в этом нет. Кланы драконов устраивают званые вечера для девушек брачного возраста. Бывали случаи, когда пара находилась. Однако это случалось довольно редко. Как правило, они заканчивались ничем. Помнится, Кай рассказывал, как проходил подобные вечера. Сотни девушек, если не больше, толпилось в маленькой комнатке. Дракон ждал в соседней. Девушек запускали к нему по одной. За небольшой промежуток времени они должны были поговорить на любую тему и слегка коснуться друг друга. Если они действительно истинные, этого вполне хватало, чтобы почувствовать связь. Когда мне исполнилось 20, меня тоже хотели затащить на такой вот вечер. Я отказалась. Посчитала это унизительным мероприятием. Да и вообще, мне всегда казалось, что именно дракон должен искать свою пару, а не вот это все. От подкатившей злости я ткнула пальцем в одно такое объявление и проделала в газете сквозную дыру. И неожиданно через эту самую дыру я заметила до боли знакомое лицо. Кай. Кровь внутри меня забурлила, как и магия. Огонь начал растекаться по жилам, поднимая температуру тела на несколько градусов. Я специально подняла газету повыше. Так бы он меня не увидел, но и следить было гораздо легче. Красный дракон направлялся к центру города. Как обычно, на нем были темные брюки и синяя рубашка, обнажавшая небольшой кусочек его груди. Меня всегда поражала и будоражила его мужская красота. Острые скулы. Прямой точёный нос, высокий лоб, сурово изогнутые брови придавали чертам лица резкость, длинные черные волосы, спадавшие ему на плечи, кожа с отливом бронзового загара — отличительная черта всех красных драконов. Его внешность производила на меня какой-то гипнотический эффект. Хоть когда мы учились в академии на одном факультете по магправу, хоть сейчас, я не могла отвести от него взгляда. К огромному сожалению, для меня чувства еще не прошли. И от этого было еще горше и больнее. «Милый!» — улицу прорезал тонкий писклявый голосок. «Почему ты меня не ждешь?» Чувство злости нахлынуло с новой силы. Кожу пронзили сотни жал. Писклявый голос я узнала почти сразу. Это была та самая девчонка. Одета она была явно не по погоде. Несмотря на конец лета, на ней было довольно легкое розовое платьице. Рыжие волосы копной разбросаны по спине. И макияж. Он показался мне слишком вульгарным. Не по возрасту. Либо она хотела выглядеть взрослее, либо... «Я ведь сказал оставаться в гостинице», — сурово прорычал Кай. «Но, милый...» Девушка капризно топнула ножкой, привлекая к себе внимание. Горожане начали оборачиваться, шушукаться друг с другом. «Ладно, пошли!» — выкрикнул дракон и взял свою истинную за руку. Как только я увидела, как Кай сжал запястье рыжей, температура моего тела поднялась еще на несколько градусов. Слишком поздно я заметила, как края газеты, которые я держала, начали тлеть. Тонкая бумага воспламенилась, как порох, и мгновенно сгорела. Подобное представление заметили не только горожане, но и Кай. Глаза его вспыхнули, как только что вспыхнула газета. «Анна!» Услышав свое имя, я дернулась на месте. Руки задрожали и начали пульсировать холодом. Огонь пропал. Испарился, будто его и не было. Собравшись силами, я сгребла в охапку оставшиеся газеты, встала и бросилась прочь от безумного голоса. «Анна, стой!»